Глава вторая. В воскресенье Мелисса выглядела одновременно красивой и испуганной. У нее были веснушки на носу и щеках, которые я всегда находил по-детски наивными и привлекательными. Волосы до плеч были замысловато причесаны, она провела часы, выбирая, что надеть, пока не нашла сочетание, придававшее ей силу и уверенность. Мелисса долго размышляла, надевать ли ей брюки, но в итоге предпочла свитер, бежевую юбку и простую безрукавку. Ее ноги казались длинными, крепкими и загорелыми. Ей хотелось выглядеть приятно, но не слишком. Не настолько, чтобы биологический отец сумел бы поставить ей это в упрек, сказала она. Я надел джинсы, повседневную рубашку и голубой блейзер. Тоже приятно, но не слишком. Мелисса попросила меня сменить старые ковбойские сапоги на туфли, не желая, чтобы меня приняли за работника с фермы. Когда дело доходит до таких вещей, я давно научился уступать. Думаю, уступчивость – один из секретов счастливого брака. Энджелина была в белом платьице с кружевами и красными крапинками. Она выглядела как кукла. Черные волосы, белая кожа, румяные щечки и поразительные темные глаза. Девочка любила меня и смотрела на меня, не замечая происходящего вокруг. «Эти ублюдки заставляют нас проходить через это». Мой голос был резким, и Энджелина сжала кулачки, готовая заплакать. — Все в порядке, малышка, — успокоил ее я. Это была неправда, но она расслабилась. Энджелина верила моей лжи, и это разбивало мне сердце. Мелисса отнесла ее наверх для утреннего отдыха, и я надеялся, что когда Энджелина проснется, наша жизнь снова станет нормальной, и она никогда не узнает о том, что едва не произошло. На улице появился голубой кадиллак последней модели и свернул на нашу подъездную аллею. Я разглядел внутри двух человек. Гэррет Морленд, сын судьи и предполагаемый биологический отец Энджелины, вышел первым и посмотрел на наш дом с выражением, которое я могу описать только как насмешливое презрение. Гэррет Морленд был смуглым, высоким, с точенными чертами лица и с сине-черными волосами и глазами, похожими на коричневые стеклянные шарики. Глаза Энджелины на этом мальчишеском лице заставили мое сердце сжаться, и я ощутил привкус чего-то гнилого во рту. У Гэррета были ненормально длинная шея и торчащий кадык, который двигался вверх-вниз одновременно с работой челюстных мышц. На белой коже лица выделялись тонкие красные губы, напоминающие порез бритвой, откуда вот-вот брызнет кровь. Он был одет так, как заставляет одеваться 18-летних парней перед походом в церковь. Темные брюки, туфли, рубашка с расстегнутым воротником и слегка великоватый блейзер, возможно, принадлежавший отцу. Когда Гэррет стоял, слегка склонившись вперед, покачиваясь на пятках и разглядывая дом из-под бровей, мне казалось, что он выглядит демонически. Джон Морленд был таким же высоким и красивым, как кинозвезда. При возрасте лет в 45 у него было приятное мальчишеское лицо и длинные каштановые волосы, зачесанные запятой на лбу. Он выглядел как пресвитерианский священник, президент ротари-клуба или бывший волонтер Корпуса мира, все еще почитаемого в деревнях стран Азии и Африки. Кремовая рубашка отлично подходила к его коричневому костюму. Морленд был слегка загорелым и имел родинку на щеке в том месте, где модель нарисовала бы мушку. В его осанке и походке ощущалась уверенность. Прежде чем постучать в нашу дверь, он обменялся с сыном многозначительным взглядом. Я услышал, как Мелисса спускается по лестнице. — Это они, — сказала она. — Я видела их сверху. Я кивнул. — Они оба красивые, — заметила Мелисса. — Могу понять, почему Бриттани связалась с Гарретом. Я посмотрел на нее, пытаясь вспомнить, когда она в последний раз сделала такой комплимент. — У меня упало сердце, когда я их увидела, — пробормотала она. — Я так хотела возненавидеть их с первого взгляда. — И не смогла. Мелисса быстро покачала головой. — Я ненавижу то, почему они здесь. Она подошла ко мне вплотную. — Помни, о чем мы говорили. Оставайся хладнокровным, сдерживай характер. Последнее, что нам нужно, — это рассердить их, особенно Гаррета. Они необходимы нам, чтобы подписать бумаги. Не давай им причины задерживать подпись даже на секунду. — Понял, — сказал я. — Ты уверен? — Да. Когда мы открыли дверь, Джон Морленд широко улыбался. У него была сентиментальная, обезоруживающая улыбка, но при этом он, казалось, нервничал. В одной руке он держал объемистый бумажный пакет, о котором словно забыл. Мне не приходило в голову, что они тоже могут нервничать. Осознав это, я почувствовал себя лучше. Мы шагнули в сторону и пригласили их войти. Мелисса предложила кофе, Морленд ответил, что выпил бы чашечку, а Гаррет мрачно покачал головой. Я не мог в нем разобраться. Он не встречался со мной взглядом, а его движение и осанка, казалось, имеют целью держать дистанцию между ним и остальными в комнате. — Пожалуйста, садитесь, — сказал я, указывая на кушетку с кофейным столиком перед ней. Напротив я придвинул два больших стула для Мелиссы и меня. Стулья были немного выше кушетки, и мне хотелось, чтобы Морленду и Гаррету пришлось сесть рядом и смотреть на нас снизу вверх. Я научился этому на деловых встречах. Это дает психологическое преимущество. К несчастью, Морленд не попался на крючок и действовал так, словно не видел, как я указывал на кушетку. Он сел на один из стульев. Гаррет развалился на кушетке с нескрываемым презрением к отцу, ко мне или к чему-то еще. Мелисса оценила ситуацию, как только вернулась из кухни. Она могла либо занять доминирующую позицию на втором стуле, либо сесть рядом с Гарретом. Ее колебание было очевидным, и я воспользовался им, заняв место на кушетке. На ее подносе стояли чашки, которых я никогда не видел раньше, что меня слегка обеспокоило. Морленд взял одну из чашек. — Я привез вам маленький подарок, — сказал он, протянув мне пакет. Я заглянул внутрь и увидел какие-то пирожные. Потом я передал пакет Мелиссе, которая поблагодарила посетителей, вышла в кухню и вернулась с пирожными на тарелке. Я нарушил неловкое молчание, обратившись к Гаррету. — Приятно с вами познакомиться. — Вы в этом году в выпускном классе? Таким образом, я показал, что кое-что о нем знаю. — Да, в выпускном, — ответил он, скривив губы. — Когда мы выходили в свет или устраивали вечеринку, Мелисса всегда брала на себя инициативу. Я повернулся к ней, и увидел, что, несмотря на улыбку, в ее лице нет ни кровинки. Она боялась говорить, боялась брать дело в свои руки. Я старался развить преимущество, которое, как мне казалось, приобрел, заговорив с Гэротом. Последовал краткий разговор о погоде и транспортном движении на пути в наш район, незначительном на уик-энд. У Морленда был глубокий звучный голос и приятный южный акцент. Я попытался угадать происхождение судьи и поместил его где-то в Теннесси или Южной Каролине. Во время разговора он смотрел прямо на собеседника, и это меня успокаивало. Гэррет и Мелисса молчали. «Дороги будут свободными до вечерней игры», — сказал я. «А потом начнутся пробки». Морленд улыбнулся и кивнул. «У нас сезонные билеты. В течение 15 лет я не пропускал ни одной игры «Бронкос» с рейдерами. Что касается меня, то мне все мало побед «Бронкос». А, простите, вы не фанат рейдеров? Я не оскорбил вас?» «Я не фанат рейдеров», — ответил я, на мгновение пожалев об этом. «Ну», — улыбнулся Морленд, — «тогда между нами определенно есть нечто общее. С тех пор, как я приехал сюда учиться в Колорадском университете в Боулдере, я узнал, как много значит «Бронкос» для тех, кто живет здесь. «Бронкос» — наш оселок, наш способ установления общих связей и интересов. Даже те, кто не любит футбол, следят за «Бронкос», так как выигрыш означает для каждого прекрасное настроение в начале недели, а проигрыш — ворчащих водителей и раздраженное обслуживание в магазинах. После этого контроль над ситуацией перешел от меня к Джону Морленду. Я пытался равняться на Мелиссу, но она не помогала мне. Вместо этого она внимательно наблюдала за Морлендом и Гэррэтом, особенно за последним. Несомненно, она замечала в его чертах сходство с Анджелиной, а может быть, старалась представить его в качестве биологического отца. Я видел, что Гэррет украдкой бросает на нее взгляды, хищные взгляды, скользящие вверх от голых ног в сандалиях и лежащих на коленях рук, груди под белой безрукавкой и свитером. Мне с трудом удавалось заставить себя не реагировать на это. «Думаю, нам лучше перейти к делу», — сказал я, вероятно, слишком резко. «Довольно болтовни и взглядов на мою жену». «Да», — почти печально произнес Морленд. Казалось, комната внезапно стала стерильной. Мелисса и Морленд выпрямились. Только Гэррет остался в расслабленной позе на кушетке с рукой на валике, продолжая разглядывать что-то на потолке, когда не смотрел на Мелиссу. «Насколько мы понимаем, — продолжал я, — вы связались с агентством по усыновлению по поводу нашей дочери Анджелины». Морленд кивнул. «Согласно данным миссис Перрелла из агентства, Гэррет не желает подписывать бумаги, дающие нам полную опеку над Анджелиной. Это явилось для нас страшным потрясением. Агентство утверждает, что такое происходит у них впервые. Конечно, вы понимаете, что мы не представляли, что кто-то может ждать 18 месяцев, а потом сделать заявление». Гэррет не смотрел на меня. Он по-прежнему чередовал изучение потолка с беглыми взглядами на мою жену. Морленд сидел неподвижно, но я видел по быстрой пульсации на его виске, что он становится возбужденным. «Мистер Морленд», — сказал я, — «мы любим Энджелину, и она любит нас. Мы единственные родители, которых она знает. Биологическая мать выбрала нас из нескольких весьма достойных пар, а мы сделали все возможное, чтобы обеспечить девочку любящей семьей и домом. Мелисса ушла с работы, чтобы посвящать ребенку все время. Она мать Энджелины. Я не добавил, что я ее отец. Сейчас не было причин восстанавливать против нас Гэррета, который, как мне казалось, на нашей стороне. Мы надеемся, что вы и Гэррет, встретившись с нами и увидев наш дом, согласитесь подписать бумаги. Мне нравилось то, как Морленд меня слушал, и я заметил, что его взгляд скользнул по комнате, когда я упомянул наш дом. Меня ободрили его слова. «У вас очень приятный дом, и я не сомневаюсь в вашей искренности». Потом это пришло. «Но...» Краем глаза я увидел, как Мелисса вздрогнула. «У нас другая точка зрения». Морленд указал на Гэррета. «Мой сын совершил ужасную ошибку. Мне стыдно за него. Его матери Келли стыдно за него. Ему самому стыдно за себя. Такое поведение — черное пятно на нашей семье. Тогда у него были плохие друзья, и они сбили его с толку. Больше он с ними не дружит. Вот почему мы отослали его на время. Мы хотели, чтобы он повзрослел и стал мужчиной. Но Гэррет и наша семья, мы не можем избежать ответственности за его глупое поведение в юности. С этой ситуацией мы должны разбираться сами, в кругу семьи. Мы хотим воспитывать нашего ребенка в нашей семье». Я не мог найти слов. «Нашего ребенка». «Мистер и миссис МакГуэйн», — продолжал Морленд, склонившись вперед на стуле и переводя взгляд с меня на Мелиссу. «Думаю, вы знаете, что я федеральный судья. Я известен как строгий, но справедливый блюститель закона. Я верю в ответственность за свое поведение. Если я хочу что-нибудь передать моему сыну, так это чувство ответственности. Гэррет ответственен за зачатие и рождение этого ребенка. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я ничего не имею против вас или вашей жены. Очевидно, вы любите девочку и предоставили ей чудесный дом и чудесное окружение. Мне жаль, что это произошло. Я искренне сожалею. Мы не знали о нашей внучке, пока я не нашел письма из агентства по усыновлению в комнате Гэррета. Он даже не вскрыл их. Судья бросил испепеляющий взгляд на сына, который закатил глаза. Уверен, что вам могли бы предложить и других детей. Его слова звучали почти рассудительно. «Ну, Мелисса!» — мысленно взмолился я. «Ну, скажи что-нибудь!» Но она вместо этого изучала Морленда с холодным любопытством. «Мистер Морленд», — заговорил я как можно мягче, — «вы «Просите о невозможном. Анджелина была нашей дочерью 9 месяцев, не говоря уже о 7 месяцах, которые мы провели с биологической матерью, ожидающей родов. Мы — одна семья. Мне незачем указывать, что в течение всего этого времени мы ничего не знали ни о Гаррете, ни о вас. Если бы вы позаботились, мы могли бы связаться с вами. Приходить сейчас сюда просто неразумно». Морленд сочувственно кивнул. «Я знаю, что это будет очень трудно для вас. Я также знаю о ваших финансовых издержках». Я почувствовал, что начинаю ерзать. «Я произвел некоторые изыскания, мистер и миссис МакГуэйн. Я знаю, что процедура усыновления стоила вам $25 000. Я знаю, что миссис МакГуэйн больше не работает, что заслуживает восхищения. И я знаю, мистер МакГуэйн, что жалование в 57 500 в год недостаточно для содержания такого дома и семьи. Я сочувствую вам обоим. Но мы поняли, как глубоко вы в долгу и как это неприятно. Я готов покрыть все ваши расходы, в том числе по усыновлению другого ребенка». Его осведомленность свела на нет нашу тщательную подготовку к встрече. Я бросил взгляд на Мелиссу. Ее лицо превратилось в гипсовую маску. Взгляд был твердым и напряженным, какого я никогда не видел. Он ободрял и пугал меня одновременно. Меня удивляло, что она молчит, а я не бросаюсь через стол на судью. «Дело не в деньгах», — сказал я. «Сейчас слишком поздно для этого. Может быть, если бы вы обратились к нам до рождения Анджелины...» «Я ничего не знал». Морлин повысил голос от нахлынувшего гнева, но не на нас. Он посмотрел на сына с глубоким презрением. «Гаррета вместе с его матерью не было в стране несколько месяцев. Он никогда нам об этом не рассказывал. В противном случае нас бы не было здесь теперь». «А где вы были?» — обратилась к Гаррету Мелисса ледяным голосом. Но Гаррет словно не понимал, что она разговаривает с ним. «Он был в Нидерландах и Англии, посещая родственников», — ответил за него Морленд. «У Келли обширная семья, а кроме того они просто путешествовали. Мы узнали об этом, — судья указал на нас, — только 2 месяца назад». Гаррет снова закатил глаза. «Вы знали, что она беременна? — спросила у него Мелисса. Гаррет посмотрел на нее с полуулыбкой и пожал плечами, словно говоря, какая разница. Я склонился вперед, привлекая внимание Морленда. «Речь не о вас, не о вашем сыне и не о нас. Речь об Анджелине и о том, что лучше для нее». Попытка вставить клин между отцом и сыном. Морленд ответил после долгой паузы. «Согласен. Речь о ребенке. Но ребенок — часть моей семьи. Нашей семьи, несмотря на поведение моего сына. Это наша кровь и наша ответственность, а не ваша. Мы должны исправить допущенную ошибку». Позже я осознал, что за все время, проведенное в нашем доме, Морленд ни разу не сказал Энджелина, только ребенок. Я посмотрел на Гаррета. Он игнорировал нас. Его взгляд был устремлен на Мелиссу, которая на сей раз это заметила. Напряженность их взглядов словно сгустила атмосферу в комнате. Я не мог больше этого выносить. «Гаррет», — обратился к юноше я, — «никакой реакции». «Гаррет», — медленно и презрительно он повернулся ко мне. «Я должен задать вам вопрос». Он поднял брови. «Вы действительно хотите быть отцом? Действительно хотите круто изменить вашу жизнь? Вы сознаете, что за труд заботиться о ребенке и содержать его?» Морленд сразу же заговорил вместо сына. «Ребенка будем воспитывать я и Келли. Она станет нашей внучкой и нашей дочерью. Гаррет пойдет в колледж, чтобы стать адвокатом или врачом. А когда он женится и заимеет свой дом, то возьмет ребенка к себе». «Я спросил Гаррета», — напомнил я. «Ему нечего вам ответить», — сказал Морленд с жаром в голосе. «Мы обсуждали это в нашей семье, и все будет именно так». Гаррет наблюдал за моей реакцией на слова его отца. «А каково участие вашей жены?» — спросила судью Мелисса. «Почему она не приехала с вами?» «Ей было неловко», — ответил Морленд, поджав губы. «Она не хочет встречаться с нами?» В голосе Мелиссы звучала горечь. Морленд покраснел и уставился на свои туфли. «Она смущена». Это звучало как ложь. Он сменил тему. «Я бы хотел посмотреть на ребенка». «Она спит», — сказала Мелисса. «Я не стану ее будить». Мелисса с отчаянием поглядела на меня. «Может быть, лучше не смотреть на нее сейчас?» — сказал я. «Я хочу знать, как она выглядит», — твердо заявил судья. На целую минуту повисла пауза. Внутри у меня все горело, а ладони были сухими и холодными. Уверенность, которая была у меня в начале встречи, начала иссякать. Казалось, будто комната, где мы сидим, слегка наклонилась и стала незнакомой. Мелисса вздохнула. — Я отведу вас наверх. — Ты уверена? — спросил я. — Мы уступили в чем-то? Я не знал. Может быть, Мелисса думала, что если Морленд увидит Энджелину спящей в ее кроватке, он смягчится? В конце концов, дискуссия до сих пор была абстрактной. Картина, запечатлевшая спящего ребенка, могла помочь нам? «Уверена», — ответила она. Я повернулся к Гаррету. «Вы тоже хотите пойти?» Гаррет покачал головой. «Я бы хотел кока-колу или что-нибудь в этом роде. У вас есть кока-кола?» «Он не хотел видеть дочь». Это ободрило меня. Пока Мелисса провожала Морленда вверх по лестнице, я пошел в кухню за напитком. Мелисса держала запас диетической кока-колы в глубине холодильника. Я наполнил стакан льдом из морозилки и отнес банку и стакан в гостиную. Гаррет стоял у камина, глядя на фотографии нашей свадьбы, моих родителей на ранчо, семьи Мелиссы на их встрече прошлым летом в Бродмуре в Колорадо-Спрингс, новорожденной Энджелины на руках у Мелиссы. По детскому монитору я услышал, как открылась дверь комнаты Энджелины. Я передал банку и стакан Гаррету, который молча взял банку. то, что он остался внизу, навело меня на мысль. В действительности вы не хотите быть отцом, не так ли? Не слишком хочу. Значит, все дело в вашем отце? А у него свои идеи. Можете вы отговорить его? Не думаю. Но вы попытаетесь? Гаррет посмотрел на меня. Что-то в его глазах меня обеспокоило. Казалось, он видел во мне кого-то, кто не в силах его понять, и потому не стоящего объяснений. «Просто подпишите бумаги», — сказал я. «Тогда ваши родители ничего не смогут сделать». Он изобразил полуулыбку. «Я сделаю для вас все, что смогу, если вы подпишете их», — убеждал я, понятия не имея, что могу для него сделать. «Мой отец очень богат», — сказал он. «Я не нуждаюсь в вас». «Можете нуждаться, если подпишете бумаги». Я снова пытался вовлечь его в мужской разговор. «Послушайте, мы все совершаем ошибки. Никто из нас не совершенен. Поверьте, отцовство изменит вашу жизнь. Это хорошая вещь, но к нему нужно быть готовым. Вам от многого придется отказаться. Ваша жизнь больше не будет принадлежать вам. Вы потеряете вашу свободу. К тому же подписать бумаги — это будет справедливо, согласитесь». Гаррет кивнул, его глаза блестели. Он слушал меня и, казалось, хотел слушать еще. Но у меня крепло странное чувство, что он не столько поощряет, сколько подстрекает меня. По монитору я услышал слова Мелиссы: «Не прикасайтесь к ней». Ее тон испугал меня. «Я только хочу перевернуть ее и посмотреть на ее лицо», — сказал Морленд. «Я сама это сделаю». Я услышал, как шуршат пеленки Анджелины. «Вот». Гаррет и я уставились на монитор, напрягая слух. «Она красива», — промолвил Морленд. «Похоже на своего отца и на меня». Мелисса молчала. «Видите маленькую родинку на ее икре? У меня такая же родинка. Это знак принадлежности к Морлендам». «Нет», — сказала Мелисса. «Что он делал?» «Я хочу взять ее на руки». «Я сказала нет». «Хорошо», — согласился Морленд. «Не буду ее будить. Могу я, по крайней мере, ее сфотографировать, чтобы показать Келли?» «Я бы предпочла, чтобы вы этого не делали», — вздохнула Мелисса. «Только одно фото?» Ее молчание было воспринято Морлидом и мной как знак согласия. Я услышал щелчок цифровой камеры. «Я хочу посмотреть на нее еще несколько минут». «Только смотрите». Я поставил стакан со льдом на кофейный столик и приготовился подняться наверх. Мои руки дрожали, я сжал кулаки, чувствуя себя на грани потери контроля. Если бы он сказал что-нибудь еще, сделал еще один снимок, прикоснулся к ней. — «Пожалуйста, миссис Макгуэйн, — заговорил судья, — не делайте ситуацию еще более трудной». — «Она мой ребенок», — сказала Мелисса. — «А вы хотите забрать ее у меня?» — «Я понимаю, что вы должны чувствовать», — мягко произнес он. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Уже давно я не был так зол. Я снова подумал о Кольте 45-го калибра. И я знал, что мы с Мелиссой входим в новый мир, где все по-другому. Я заметил, что Гаррет наблюдает за мной с ухмылкой на лице. — Что вы собирались делать? — спросил он. — Ничего, — ответил я. — Как бы не так. — Вы не хотите посмотреть на ребенка? — осведомился я. — Нет, — сказал он, лениво скривив губу. — Подпишите бумаги. — У вас приятная жена, — промолвил Гаррет. — Мне она нравится. Его насмешливое поведение сменилось равнодушным, когда Мелисса и Морленд спустились по лестнице. Он смотрел не на отца, а на Мелиссу. «Может быть, я приду к вам посмотреть игру «Бронкос», — сказал Гаррет. «Что?» — я снова был ошеломлен. «Вероятно, мне следует познакомиться с вами поближе», — продолжал он, все еще глядя на Мелиссу. Я не знал, как на это реагировать. По лицам Мелиссы и Морленда я понял, что они не слышали наш диалог. Морленд остановился на площадке и пожал Мелиссе руку. — Благодарю вас, — сказал он. — Она очаровательна. — Да, — отозвалась Мелисса, невольно улыбнувшись, и добавила. — И она наша. «Это нам предстоит решить». «Нет», — возразила Мелисса, — «решать тут нечего. Я восхищался ее твердостью. Нет, и все тут». «Пошли, Гаррет». Морленд повернулся к нам. «Спасибо за кофе. Было приятно с вами познакомиться». Гаррет допил свою кока-колу и передал мне пустую банку, позволив Морленду пройти вперед. На его лице было выражение, как будто он не верил своей удаче. — Что? — спросил я. Уголки его рта приподнялись, а зрачки расширились так, что я почти услышал, как он говорит себе: «Теперь вы у меня в руках, верно?» «Вы не осмелитесь сказать или сделать ничего, что могло бы меня разозлить, иначе я не подпишу бумаги». Потом он широко улыбнулся, и у меня по спине пробежал холодок. «Сын!» Морленд открыл парадную дверь, и Гаррет вышел, бросив взгляд на меня. «Позже!» — кинул он на ходу. Морленд обратился к Мелиссе. «Мне нужно подумать. Вы очень симпатичные люди, но...» Снова это «но». «Обстоятельства дел абсолютно ясны. Я просматривал кодекс законов о семье и встречался с друзьями, которые специализировались на них. Биологическая мать подписала отказ от родительских прав, но отец, Гаррет, нет. Следовательно, он должен быть опекуном ребенка. Никакой суд это не опровергнет. Тем не менее, я все еще чувствую, что мы можем договориться. Очевидно, что вы любите девочку и действуете ей во благо. Вероятно, вы сможете посещать ее иногда и быть частью ее жизни, как тетя и дядя. Но факт в том, что в ребенке течет наша кровь, и по закону дитя принадлежит нам. От этого никуда не деться. Кровь есть кровь. А закон есть закон. Любой судья может убедиться, что у нас есть средства заботиться о девочке и чудесная домашняя обстановка. — Что это значит? — спросила Мелисса. — Что у нас этого нет? — Конечно, вы делаете все, что в ваших силах, — не без сочувствия отозвался Морлин. — Мы любим Энджелину. В голосе Мелиссы слышались панические нотки. Джон Морленд кивнул и поджал губы. «Подумайте о том, чтобы Гаррет подписал бумаги», — сказал я. «Вы говорите, что мы можем усыновить другого ребенка, а он должен принять на себя ответственность. Так может сделать иначе? Гаррет будет иногда посещать ее и быть дядей. Я почувствовал, как в меня впились глаза Мелиссы. Она не хотела иметь ничего общего ни с кем из них. Компромисс? Морленд приподнял руку, словно провозглашая за меня тост без бокала. Вряд ли это произойдет. Надеюсь, мы сможем решить это между собой, без продолжительной судебной тяжбы, которую вы, безусловно, проиграете. Это сделало бы все эмоционально труднее для вас и для ребенка. Фактически это было бы жестоко в отношении девочки, так как исход совершенно ясен, а ваша способность платить адвокатам ограничена. Я знаю, что у вас голова идет кругом, но мое предложение остается в силе. Для усыновления есть другие дети, и я в состоянии помочь вам с этим. Существуют тысячи детей, которые могли бы расти и быть любимыми в таком доме, как ваш. Давайте поговорим о времени. Хотя мы имеем все права требовать ребенка немедленно, это было бы безжалостно. И мы хотим избежать сцены с автомобилями шерифа, подъезжающими к вашему дому, чтобы забрать ребенка силой. Поэтому мы вам даем 3 недели, чтобы сказать «до свидания». До конца месяца. Сегодня воскресенье. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы начать процедуру нового усыновления. С моей помощью и попрощаться с ребенком. Я уже уведомил шерифа о дате, и он со своей командой готов действовать. Пожалуйста, не принуждайте его к этому. Сожалею, но это лучшее, что мы можем сделать. 3 недели. Гаррет стоял с непроницаемым лицом, не позволяющим прочесть его мысли. «Но, — сказал Морленд, — мы лучше поедем. Догадываюсь, вы будете смотреть «Бронкос». По крайней мере, в этом мы с вами сходимся». Он закрыл за собой дверь. Мелисса присоединилась ко мне у окна. В комнате, казалось, не хватает кислорода. Мы наблюдали, как Гаррет опустился на пассажирское сиденье и захлопнул дверцу, глядя перед собой. Прежде чем потянуться к ручке дверцы, Морленд посмотрел на наш дом, словно принимая решение, которое причиняет ему боль. Он выглядел виноватым и в то же время решительным. У меня упало сердце. Я знал, что он никогда не изменит своих намерений. Но он еще не мог уехать. Мой друг Коуди выбрал этот момент, чтобы подъехать к нашему дому в своей полицейской «Краун Виктории» и блокировал машину судьи на подъездной аллее. Судья стоял, уставясь на него. Коуди вышел из автомобиля и открыл багажник с неизменной сигаретой во рту. Я слышал громкие звуки музыки кантри по его радио. Коуди достал мощную дрель, которую позаимствовал несколько месяцев назад, и, наконец, решил вернуть вместе с упаковкой 12 бутылок дешевого пива и повернулся к дому. Тогда он увидел судью. Я не мог слышать их слов, но Коуди, очевидно, извинялся. Он бросил дрель и пиво в багажник и быстро дал задний ход, пропуская судью и Гаррета. Мелисса ничего этого не видела. Она прятала лицо на моей груди. — Это не может произойти! — вскрикнула она. — Знаю. Мелисса отстранилась и посмотрела на меня. Я никогда не видел на ее лице такой маниакальной убежденности. — Поклянись мне, Джек, что ты сделаешь все возможное, чтобы спасти от них нашего ребенка! Я кивнул, крепче прижав ее к себе. — Поклянись! — Клянусь. Внутри меня словно полыхал огонь. Коуди вошел в парадную дверь, его рыжеватые волосы были растрепанными, а свитер — грязным. — Господи, надеюсь, что судья не узнал меня? Я не должен использовать машину, когда не на дежурстве. Что он здесь делал? Эй! Что не так с вами обоими? Вы выглядите, как будто увидели призрака. Из другой комнаты мы услышали по монитору, как шевелится Энджелина. Она зевнула, вздохнула, и кроватка скрипнула, когда она попыталась сесть. Девочка сказала: «Ма!»